«А это кто?» — снова спросил Карстен Рода, увидев на берегу реки около лодок нарядных девушек. Они были в новых сарафанах и цветастых платках, на ногах белые холщовые анучи и новые лапти. «Невесты», — ответил провожатый, — «ежели вам, господин, жена потребуется, приходите на нашу ярмарку и смотрите, какая вам больше по душе. А как найдете, желание от невесты спросите, и что за ней от родителей дают. Стыдливые невесты сами сказывать не похотят, тогда вместо них родные сказывают. И будет согласие между вами, тогда прямо под венец». Толмач показал на красивую каменную церковь посреди площади. Датчанин засмеялся. «Что ж, надо подумать, может быть, придется и невесту искать. А если девица всю ярмарку отсидит и жениха не найдет? Ежели никто не возьмет или сама по себе не изберет, тогда отъезжает обратно во свояси. Другие на жатвенную работу нанимаются. Однако жену, ежели работница в дом нужна, взять выгоднее». Невесты, заметив долговязого Карстена Рода в коротких бархатных панталонах, гастонских черных чулках и башмаках, пересмеивались, закрывая лица ладонями. Карстен Рода приценился к хлебу. Здесь цены стояли низкие, за четверть ржи просили всего 6 денег. Примечание: 6 денег, 3 копейки. «Вот и хоромы купцов Строгановых», — сказал старичок, — «не в пример и не в образец они прочим купцам». Дворец Аникея Строганова, расположенный близ реки Солонихи, на Никольской стороне, был весь деревянный. Он состоял из 3 соединенных между собой сенями и переходами домов, срубленных из толстых бревен столетней лиственницы. Впереди, вплотную ко дворцу, высилась деревянная башня с дозорной вышкой и колоколом. Украшенные деревянной резьбой хоромы выглядели нарядно и уютно, со всех сторон их окружали крепостные стены с башнями и воротами. Стены сделаны из двойного ряда толстых бревен, засыпанных внутри землей. Наметанный глаз кормщика заметил 2 пушек, стоявших на стенах, и возле них вооруженных людей. Дворецкий долго вел Карстена Рода по дворцовым большим и малым переходам, горницам и лестницам. Все выглядело добротно и крепко. Датчанин удивился, что во всех горницах одна из стен до самого потолка занята иконостасом в несколько ярусов. Везде горели огни в разноцветных лампадках и пахло воском и ладаном. Сверкали густо золоченые толстые свечи. Даже в переходах на стенах висели иконы, поражавшие яркостью красок и необычностью рисунка. Хозяин был богомолен, любил художество и знал в нем толк. Мебель стояла не густо, но зато вся она была тяжелая, резная, сделанная из мореного дуба. Карстену Роды понравилась столовая с большим обеденным столом и длинными дубовыми лавками. За столом, не теснясь, могли сесть 50 человек. Кабинет Аникея Строганова был просторным, с высоким деревянным потолком, а пол был устлан ковром, сшитым из шкур белого медведя. Иконы занимали не одну, а 2 стены целиком. Большинство святых сверкали золотыми и серебряными ризами, усыпанными крупным жемчугом. У каждой иконы горела лампадка, либо свеча. 3-ю стену занимала полка, заполненная книгами, свитками, картами. На 4-й стене красовались модели кораблей. Аника Строганов поднялся навстречу гостю. Кормщику показалось, что купец похудел и еще меньше стал ростом. Одежда на нем была черная и чем-то походила на монашескую рясу. На груди виднелся тяжелый железный крест. «Господин Карстен Роде», — сказал Строганов тихо, но отчетливо, — «я рад видеть тебя. Поздорову ли доехал?» «О, я доехал превосходно. Мне очень нравится ваш дом, но я, — датчанин немного замялся, — не понимаю, почему вы так удалились от столицы Москвы, от своего царя? Простите меня за нескромность, господин Строганов. Наши богатые люди стараются жить в Копенгагене, поближе к королю». Аникей Федорович улыбнулся, взял со стола карту и подал гостю. «Вот смотри, теперь тебе понятно, почему я живу здесь, на реке Вычегде?» «Не совсем. Одно ясно, что отсюда вам удобно доставлять ваши товары. Северная Двина – превосходная дорога к Северному морю». «Правильно, господин Карстен Роде. А кроме того, В наших местах есть соль, железо, медь. Отсюда не так далеко до моей новой вотчины, Пермской, пожалованной мне великим государем 3 года назад. От Астрахани и от Москвы весьма удобно плыть в Пермскую вотчину. Я все товары сплавляю по рекам. А еще, заметь, отсюда из Сольвычегодска прямая дорога в Сибирское царство –